и увидела освещенный пустой коридор. Совершенно пустой. Ни людей, ни собак. Мелькнула авантюрная мысль попробовать разыскать Джозефа. Наверняка он где-то рядом. Но тут же отвергла ее. Попадется на глаза в пижаме кому-нибудь из этих страшных боевиков, и все пропало. Так же осторожно, беззвучно закрыла дверь. Призадумалась над иным вариантом. Забаррикадироваться изнутри, не дать застать себя врасплох. Но и от этой проигрышной идеи сразу отказалась. Вернулась на тахту, накрылась до подбородка и занялась самым тоскливым и тягостным делом — ждать. Дом, по всему было видно, стоял в глухом отдаленном месте. Даже шум проезжавшего мимо автомобиля не потревожил тишину. И внутри словно все вымерло. Это полное отсутствие звуков угнетало ее, не давало хоть немного расслабиться. Казалось почему-то затишьем перед бурей, неминуемой бурей. Грузные размеренные шаги в коридоре испугали ее до нельзя. Уверена была, что они остановятся перед ее дверью. Так и случилось. Она явственно расслышала чье-то дыхание. А затем произошло нечто совсем уж необъяснимое. Этот человек, по шагам Лу могла судить, что он один, тихонечко постучал. Она резко села, ногти впились в ладони. Положение было идиотским. Спросить банальное «Кто там?» Сказать «Войдите?» Притвориться спящей? Незнакомец выждал немного, постучал еще раз чуть погромче. Она решила затаиться, не подавать голоса. Расширенными глазами вперилась в дверную ручку. Вот она поползла вверх. Дверь отодвинулась, и Лу увидела показавшуюся в проеме голову Джозефа. Лейтенант Бойль Лу беспокоил, смущал ее покой. Как относиться к нему, к его несомненным видам на нее, она не знала. Да и вообще-то не задумывалась глубоко над этим. И уж никак не могла представить огромного мрачного полисмена в роли близкого мужчины. Но вряд ли в ее жизни был когда-либо мужчина, которого бы она так счастлива была увидеть. Вскочила, бросилась к нему, втащила в комнату, повисла на шее. В нос ей шибанул едковатый запах нечистого, пропотевшего мужского тела. Но даже это не обескуражило ее. Только отметила краешком сознания, что там, где находился Джозеф, ванная отсутствовала. Он застыл, высоченная коричневая скала, не решался обнять ее. Невесомо поглаживал по спине и бормотал. «Не надо плакать, не надо». А она и не замечала, что всхлипывает. Они уселись на плюшевый диванчик рядышком. Джозеф держал ее руку в своей. «Где они вас держат? Чего они хотят?» Нетерпеливо спросила Лу. «Ну, рассказывайте же, не молчите!» Могучая грудь лейтенанта взмывалась так высоко, словно он готовился к взятию рекордного веса. Глаза, устремленные на Лу, превратились в два светлых, залитых нежностью озерца. И заговорил вовсе не о том, чего от него ждала. Как волновался, когда увели ее неизвестно куда, как рад, что она цела и невредима, что жилье у нее человеческое, не прежнее скотское. «А вы где обитаете?» — перебила его Лу. «Я?» — грустно усмехнулся Джозеф. «У меня хоромы похуже. Да много ли мне нужно? Жаль только помыться негде, сам себе противен».